началось 4 мая 1925 года. Спустя 16 дней Пробкин и оба исполнителя теракта были приговорены к смертной казни, которую Пробкину заменили на многолетнее тюремное заключение. Бывший военный министр в правительстве Стамболийского Константин Муравьев, обвинявшийся на том же процессе и судом оправданный, считал своего соседа по скамье подсудимым преступником, но тем не менее писал в своих воспоминаниях: приговор Пруткину за покушение в Одеоне был продиктован суду, или, скажем так, это судебная ошибка. Истинный автор покушения на сегодняшний день является профессором Софийского университета. Антон Пруткин после приговора провел в тюрьме 11 лет, с мая 1925 по апрель 1936 года. Никогда не признавал своей вины. В заключение он написал и издал двухтомные воспоминания «Записки моряка». 4 марта 1936 он вышел из тюрьмы и поселился в Варне. Вскоре через знакомого ему Крыстю Белева Пруткин установил контакт с советской военной разведкой, выполнял ее задания и, в частности, будучи хорошим картографом, составил полную и точную карту Черноморского побережья с указанием всех баз и укреплений. В апреле-июле 1939 года Антон Пруткин участвовал в акции спасения болгарских евреев, командуя кораблем «Свети Никола». Он вывез из Бургаса и Варны в Палестину почти 1300 человек. Осенью того же 1939 года ему поручено сформировать разведывательную группу. Антон Пруткин выполнил это задание, и в 1940 году его отряд из 12 человек начал работу. Связь с центром поддерживалась через сотрудников торгового консульства СССР в Варне, советского военного атташе в Софии и по морскому каналу с помощью моторки «Единство», закупленной на советские деньги. Выходя в море якобы для рыбной ловли, члены группы встречались далеко от берега советскими кораблями и подводными лодками, передавали добытые сведения и материалы, получали деньги, оружие и взрывчатку. Невзирая на постоянный надзор полиции, Пруткин успешно осуществлял свою деятельность и даже дважды выезжал для выполнения заданий в Турцию и Грецию. Руководимая им группа провела несколько удачных диверсий против кораблей Германии и ее союзников. В разведработе он пользовался псевдонимами «Капитан Андрей» и «Борзый». Раскрыть работу группы удалось, лишь подведя к одному из ее членов земляка, секретного сотрудника полиции. 21 июля 1941 года Антона Пруткина и его соратников арестовали и подвергли допросам с пристрастием. Но многого узнать полицейским не удалось. Через месяц последовало официальное сообщение о том, что полиция раскрыла антигерманскую разведывательную и саботажную группу во главе с Антоном Пруткиным, действовавшую в районе Черного моря. 10 октября 1941 года Антон Макарович Пруткин был приговорен к смертной казни и 1 августа 1942 повешен в Варнинской тюрьме. Посмертно Пруткин был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Чехословацкие резиденты. Первый